Глава 11. Беда не приходит одна. В главе об уроках Чернобыля я пытался размышлять о том, почему нам прямо-таки позарез необходимы авария, катастрофа, чрезвычайное происшествие, короче, беда, чтобы сплотиться, позабыть большие и малые ссоры, да баррикад иной раз доходящие до передела границ, чтобы начать работать по-настоящему. Но как только беда отступает, мы расслабляемся, не доводим дело до конца, или бросим на полдороги, или сделаем что-то несуразное. Строить и растить – дело долгое, рутинное. Ну а вперед смотрящих и впереди идущих лидеров привлекают лишь очень быстрые результаты. Вспомните послебеловежскую зиму в Москве. Приватизировать торговлю. Максимум в 2 недели. А приватизация по МВФовскому, точнее американскому, сценарию, озвученному нашей новой экономической звездой. Да что там темпы сталинской коллективизации, о которой уже более полстолетия говорят и пишут. Точно в назначенный срок закончить первый этап разгосударствования и расколлективизацию и, не останавливаясь, не оглядываясь, снова вперед. Даже опыт «Железной леди» с ее осторожными шагами в приватизации в этом случае уже не рассматривается как опыт цивилизованной страны. Надо отдать должное, что несколько миллионов соотечественников сейчас не были высланы на север, Урал и в Сибирь, но вряд ли меньшее их число получило неожиданный бессрочный отпуск за воротами заводов. И нет среди власть придержащих здравомыслящего лидера, который, если бы и не написал о головокружении от успехов, то, по крайней мере, твердо сказал бы «остановить». Этих лидеров постоянно манят новые горизонты и высоты в борьбе за власть. Политика, с их точки зрения, привлекательнее экономики хотя бы потому, что она в нашей многострадальной державе как бы специально придумана для спринтеров, а экономика требует долгого дыхания, стайерского. Спринтерам от политики не по душе, даже если кто-то рядом терпеливо засыпает воронки от очередной беды, чтобы отстроить заново город и посадить сад. А беда никогда не приходит одна. Чем же так не угодило Всевышнему наша из последних сил перестраивавшаяся на марше страна? Не успели мы оправиться от Чернобыля, как новая беда прогремела, обрушилась страшным землетрясением в тогда еще не ставшей независимой Армении. Оно вошло в историю под именем Спитакского и произошло 7 декабря 1988 года в 11 часов 41 минуту 23 секунды. Точное время назвали сейсмологи, но оно застыло и на мертвых электрических часах на площади разрушенного Ленинакана. Ситуация в Армении и до этих часов, минут, секунд была крайне взрывоопасной. С февраля 88-го резко обострился армяно-азербайджанский конфликт из-за Нагорного Карабаха. Уже отшумели к декабрю мирные демонстрации и заговорили ружья, винтовки и даже автоматы. Уже вовсю начали действовать соединения боевиков, полилась кровь и грозило вот-вот обернуться потоком. Уже потянулись с Кавказа беженцы, армяне из Азербайджана, азербайджанцы из Армении. Уже создана была по этому поводу в ноябре комиссия Политбюро ЦК КПСС, которую возглавил генеральный секретарь. Но не до нее ему было. Он готовился к первому в своей звездной жизни выступлению в ООН, к встрече с уходящим с политической арены Рейганом и вновь избранным президентом Бушем. На 7 декабря назначено было его выступление в ООН, времени для подготовки оставалось всего ничего, выступить следовало весомо и мощно. А я, по традиции, оставался на месте. Так кому, как не мне, стоило поручить работу с Карабахской комиссией? Мне и поручили временно, до возвращения генерального из Америки. 7 декабря началось у меня с очередного заседания этой комиссии. Мы не обсуждали в тот день коренных проблем о судьбах Карабах. Тогда все были озабочены одним – как приостановить вооруженные столкновения, задержать поток беженцев из республик, чтобы потом попытаться усадить обе стороны хоть за какой-нибудь стол переговоров. В Армению в первых числах месяца по служебным делам улетел мой заместитель по совмину Щербина, всегда незаменимый Борис Евдокимович, который, как и в Чернобыле, первым из высокого московского начальства встретил беду. Немало людей, входящих в этот круг, повидал я на своем веку. Но только после того, как в течение какого-то времени сам был в нем, понял, что, оказывается, недостаточно называться высоким начальством. Надо уметь не попадать каждый раз в самый центр очередного аврала, прорыва, ЧП, а наоборот, ловко от них увертываться. Слава богу, ни я, ни мои истинные соратники не умели чувствовать себя начальством в этом понимании. Мы лишь назывались им, судя хотя бы потому, что всегда лезли первыми в самое пекло. Когда около полудня мне сообщили о землетрясении в Армении, и я немедленно, не прерывая даже заседание комиссии, связался с Ереваном, с их совмином, спросил подробности, мне ничего толком не сказали. Твердили только: «Очень большое несчастье, Николай Иванович, ничего пока не известно, связи нет». В район бедствия улетели Арутюнян и Щербина, как прилетят, так сразу и свяжутся с вами. Сурен Гургенович Арутюнян был тогда первым секретарем ЦК Компартии Армении. Знание ритуалов подсказывало, что несчастье и впрямь очень большое. На рядовое ЧП, первое лицо республики, да еще с зампредом совмина страны, не вылетает. Усадили к телефону дежурного ждать связи с Арменией. Что мне тогда подсказывало 6-е, 10-е, 101-е чувство? Если честно, ничего не подсказывал. Землетрясение — не взрыв реактора на АЭС. Землетрясения в нашей стране по нескольку раз в году случались, то посильнее, то послабее. И фраза про очень большое несчастье могла быть всего лишь фигурой речи. Так подсознательно и хотелось. Но около 17 часов дежурный позвал к ВЧ-связи. Звонили Арутюнян и Щербина. Казалось, что они не просто устали от поездки в район беды, убиты, раздавлены. Говорил Борис Евдокимович: «Там тысячи жертв, тысячи!» Голос срывался, как будто он держался на грани слез. «Спитак разрушен полностью, ничего не осталось. Ленинакан тоже почти весь, почти. А еще Степанаван, Кировакан. Беда, Николай Иванович, такой беды и представить нельзя». Щербина всегда был человеком спокойным, сдержанным, умел гасить эмоции, а тут... Я и вправду ничего не мог представить себе. Щербина с Арутюняном в тот день всего лишь облетели район бедствия на вертолете, и то были потрясены до глубины души. А я за всю свою жизнь не сталкивался вживую ни с каким землетрясением, лишь читал о них, да фотографии видел. Умозрительное представление о чем-то обычно не очень близко к реальности. Но даже такое представление после этого звонка заставило меня действовать быстро и радикально. Во-первых, сразу решил лететь в Армению сам. Во-вторых, я связался с министром здравоохранения Евгением Ивановичем Чазовым, даже не стал его приглашать в Кремль, некогда было, и уже вечером он вместе с первыми бригадами медиков вылетел в Ленинакан. Лететь им было страшновато. Никто точно не знал, что с тамошней взлетно-посадочной полосой. К счастью, она пострадала не очень сильно, ее довольно быстро залатали, и медики тут же раскинули свои палатки. Уже в ночь на 8-е начались первые операции. Впрочем, когда они прилетели в Армению, там уже были врачи из соседней Грузии, самыми первыми. Со мной в Армению собирались улететь Слюньков, Язов, мои заместители Баталин по строительству и Воронин по снабжению. Вылет назначили в ночь на 8-е, а до того следовало позвонить в Нью-Йорк Горбачеву. Я связался с Нью-Йорком через спутник около 19 часов. Там было еще утро. Телефонистки соединили меня с Зилом генерального. Трубку поднял руководитель его охраны. Извинился. «Не могу соединить с Михаилом Сергеевичем, он только что прошел в здание ООН. Через несколько минут выступление». Не везло. Я не собирался ни о чем с ним советоваться, переваливать на его плечи какие-либо решения. Все было уже продумано, но я считал, генеральный секретарь должен как можно скорее узнать о том, что произошло в стране, узнать и наметить свою линию поведения. «Как только он освободится, — сказал я руководителю охраны, — пусть сразу со мной свяжется. Безотлагательно!» Охранники — люди муштрованные, ни о чем начальство не спрашивают, но тон приотлично понимают. Выступление Горбачева транслировалось по телевидению в прямом эфире, но я не смотрел, не до того было. Звонки, чередой люди. Поручил секретарям внимательно следить за телепередачей и предупредить меня об ее окончании. Горбачев позвонил минут через 15 после своего выступления по дороге на встречу с Бушем и Рейганом из машины и позвонил. Выслушал меня, сказал, что и там, в Нью-Йорке, прошел какой-то неопределенный слух о сильном землетрясении, попросил держать с ним связь. Ни слова о возвращении домой сказано не было. Визит продолжался, и для прекращения его Горбачев повода не увидел. Пока не увидел. Повторюсь, трудно представить беду умозрительно, тем более, что ни Америка, ни остальной мир еще не услышали громовых раскатов спитакского землетрясения. Да и мы в Москве все еще не представляли себе гигантских размеров трагедии. Да, Баталин уже прикидывал, откуда и какие можно перебросить в Армению строительные мощности, в Черни. Да, Язов готов был подключить к оперативной работе войска, если что. Да, Воронин уже готовил к переброске в республику палатки, продовольствия, медикаменты, не ведая, сколько всего потребуется в действительности. Я встретился с Шалаевым, лидером профсоюзов, попросил: «Освободите свои санатории, дома отдыха, пансионаты. Начнем вывозить из Армении женщин и детей, им надо где-то жить, а детям нормально учиться». «Освободить не вопрос», — ответил Степан Алексеевич. «Вопрос, на какое число беженцев рассчитывать?» «Не знаю», — честно ответил я. «Думаю, что счет пойдет на тысячи». Опять забегая вперед, скажу, что я в принципе не ошибся. Счет и вправду пошел на тысячи, да только таких тысяч ни я, ни Шалаев и предположить не могли. К Новому году в санаториях и домах отдыха за пределами Армении жили более 60 тысяч беженцев. Как жили? Слово «хорошо» здесь, увы, не подходит. Хорошо было дома, когда дом был. Есть такой околоармейский термин — «нормально». Вот нормально они и жили. Великое спасибо за то профсоюзникам. Глубокой ночью вернулся домой. В прихожей упакованный чемодан. 2 часа сна, забытья и на аэродром. Думал на несколько дней, а вышло... В 8 утра мы прилетели в Ереван. На коротке собрались в здании ЦК партии. Там наш штаб так потом и обосновался, как в Чернобыле, в райкоме. Сходу выслушали более-менее подробные сведения о масштабах бедствия. 10-бальное землетрясение ударило по территории, на которой жили 700 тысяч человек. Разрушено 4 города, 1 полностью. О сельских районах ничего пока не известно, туда за ночь еще не добрались. Приняли самые первые решения. Язов прояснил свое «если что». Следовало срочно объявить мобилизацию 6 законсервированных полков войск гражданской обороны. Без техники ничего нельзя было сделать. Воронин прочно сел в армянский госснаб, руководить снабжением на месте. В зоне бедствия оказались 130 заводов, напрямую подчиненных союзным министерствам. Решили немедленно вызвать в зону их министров, пусть сами оценивают масштабы разрушений и берут на себя всю работу по их ликвидации. Все это в считанные минуты, заседать времени не было. Я встал, спросил. «Ничего пока не забыли? Тогда в аэропорт, летим в Ленинакан». «Не помню уж, кто спросил на ходу. Вам в Ленинакане чайку или Волгу, Николай Иванович?» «Какую чайку?» — также на ходу возмутился я. «Вы еще кортеж организуйте с мотоциклами. Автобус дайте и побольше, помощнее. На нем ездить стану». Поняли меня правильно. В Ленинаканском аэропорту нас ждал красный Икарус. На нем я и проездил все дни долгого пребывания в раненой Армении. Вернее, на них. Один Икарус в Ереване, другой в Ленинакане и Спитаке. Их узнавали гаишники, водители, пешеходы. И проходимыми они оказались, несмотря на размеры и внешнюю неповоротливость. «Что твой вездеход?» Через мощнейшие завалы и колдобины пробирались. Дорога из Ленинаканского аэропорта в город была забита еле ползущими «Жигулями», «Волгами», «Москвичами», грузовиками, автобусами, автокранами. В первые же часы правительство республики, объявив о землетрясении и увидев масштабы трагедии, попросило граждан помочь вывести из зоны бедствия раненых, женщин и детей. В тот день мне показалось, что вся Армения откликнулась на эту просьбу. Все, кто имел возможность сесть за руль своей или казенной автомашины. Потом кое-кто упрекал руководство Армении, что, мол, зря устроили панику, взбудоражили людей, зря сорвали их из дому. Утверждаю, никакой паники никто не устраивал. Может быть, я и преувеличиваю, но ведь именно в первый день и ночь, когда еще не подошла техника из других республик, армянские водители-добровольцы вывезли из зоны бедствия тысячи людей. Но зато в город мы добирались очень долго. Если первые здания на въезде еще показались мне выстоявшими, даже на вид почти целыми, то сразу за ними начались руины. Дома старой, особенно дореволюционной постройки, разваливались по частям. Две стены рухнули, а две стоят. Вот и перекрытия между этажами сохранились. Вот чья-то кровать выставила на свет Божий никелированные шары. Вот полощется на ветру тюлевая занавеска на одиноко торчащей на стене оконной раме. А современные блочные девятиэтажки падали, как домики, сложенные из легких костяшек домино. Кучкой падали, складывались. Все это на первый взгляд, беглый взгляд, метущийся взгляд. Глаз не успевал остановиться хоть на чем-то одном. Взбудораженное сознание не могло зафиксировать целое, все сразу. Осваивало его лишь по частям, будто страшную черно-белую мозаику. Улицы, вернее то, что раньше было ими, забросаны обломками разрушенных зданий. Машины, люди кричат, лезут друг на друга. Еле-еле доползли до площади перед большим универсамом. Вместо него лежала гора бетона и искореженного металла. «Это не езда», — сказал я. «Оставим здесь автобус, пойдем пешком».